Янус внимательно слушал каждое слово. У розового башмачка имеется верхняя губа, которая закрывается и захватывает севшую пчелу. Единственным выходом для пчелы является узкий проход в задней части цветка, и по пути к своему освобождению пчела собирает пыльцу. На северо-востоке произрастает свыше 5000 видов цветущих растений, и у каждого вида свои особенности. Не может быть сомнений, доказано, что живые растения обладают разумом. «И где-то остался потерянный пришелец», — подумал Янус. День третий. Берн, Швейцария. Среда, 17 октября. Берн был одним из любимых городов Роберта. Элегантный город с прекрасными памятниками и красивыми старыми каменными домами постройки XVIII века. Столица Швейцарии и один из ее самых процветающих городов. Роберт предполагал, что бернские трамваи были выкрашены в зеленый цвет, потому что такого цвета были деньги. Жители Берна более добродушны и беспечны, чем жители других городов Швейцарии. Передвигались они неторопливо, говорили более медленно и вообще были более спокойными. В прошлом Роберту несколько раз приходилось работать в Берне со швейцарской службой безопасности, штаб-квартира которой располагалась на Вайзенхаус-плац. У него там были друзья, которые могли бы помочь ему, но инструкции на этот счет были вполне определенными. Странными, но определенными. Роберту понадобилось сделать 15 звонков, чтобы разыскать гараж, в который была отбуксирована машина фотографа. Это был небольшой гараж, расположенный на Фрибургштрассе, и механик Фриц Мандель одновременно являлся его владельцем. Манделю было около 50. Изможденное прыщавое лицо, худощавое тело и непомерно большой пивной живот. Когда Роберт приехал в гараж, Фриц работал в ремонтной яме. «Добрый день», — окликнул его Роберт. Мандель поднял голову. «Здравствуйте. Чем могу служить?» «Меня интересует машина, которую вы доставили на буксире в воскресенье. Минутку, я только закончу свою работу». Спустя 10 минут Мандель выбрался из ямы, вытирая ветошью замасленные руки. «Значит, это вы звонили сегодня утром?» «А что, есть какие-то жалобы по поводу работы?» «Я не отвечаю за...» «Нет», — успокоил его Роберт, — «никаких жалоб. Я провожу инспекцию, и меня интересует водитель машины. Пройдемте в контору». Они зашли в небольшой кабинет, и Мандель открыл шкаф с документами. «Вы сказали, в прошлое воскресенье?» «Совершенно верно». Мандель вытащил карточку. «А, это был фотограф, который снял нас перед НЛО». Роберт почувствовал, что ладони у него стали влажными. «Вы видели НЛО?» «Да, почти потрогал». «Вы можете его описать?» Мандель пожал плечами. «Ну, он выглядел живым». «Простите?» «Но я имею в виду, вокруг него был какой-то свет, а цвет все время менялся. Он выглядел голубым, потом зеленым, не знаю, очень трудно описать. А внутри там были эти маленькие существа, не люди, но...» «Сколько их было?» «Двое». «Они были живы?» «Мне показалось, что мертвы», — он нахмурил брови. «Я рад, что вы мне верите. Я пытался рассказать об этом своим друзьям, а они подняли меня на смех. Даже жена подумала, что я перепил, но я-то знаю, что я видел». «А что насчет машины, которую вы притащили?» — спросил Роберт. «Ах, да, Рено». «Прогорели подшипники и потекло масло. За буксировку автомобиля я взял 125 франков, двойной тариф, так как было воскресенье». «Водитель расплатился чеком или по кредитной карточке?» «Я не признаю ни чеков, ни кредитных карточек. Он расплатился наличными». «Швейцарскими франками?» «Фунтами». «Вы уверены?» «Конечно. Я помню, что пришлось пересчитывать по курсу». Господин Мандель, а вы случайно не записали номер машины? Конечно, записал, сказал Мандель и взглянул на карточку. Автомобиль был взят на прокат в Женеве. Вы не могли бы дать мне номер? Могу, а почему бы и нет? Он записал номер на клочке бумаги и протянул его Роберту. А в чем вообще дело, что касается НЛО? Да нет, ответил Роберт самым задушевным тоном. Достал бумажник и вытащил оттуда удостоверение. Я представляю Международный автомобильный клуб. Мою компанию интересует, как обстоит дело с буксировкой сломавшихся автомобилей. О! Роберт вышел из гаража и в изумлении подумал. Похоже, что этот чертов неопознанный объект с двумя мертвыми пришельцами действительно существует. Но почему тогда генерал Хиллиард лгал ему, если понимал, что Роберт все равно обнаружит, что это была летающая тарелка? Это могло быть одно единственное объяснение при мысли, о котором Роберта охватила внезапная дрожь. Громадный космический корабль как бы неподвижно висел в темном пространстве, но на самом деле он перемещался по орбите Земли со скоростью 22 тысячи миль в час. На борту его находились 6 пришельцев, которые смотрели на оптический экран трехмерного изображения, расположенный на стене корабля. По мере вращения Земли они наблюдали на мониторе голографическое изображение того, что находилось внизу, а электронный спектрограф анализировал химический состав появлявшихся изображений. Атмосфера Земли была чрезвычайно загрязнена. Громадные заводы отравляли воздух густыми, черными ядовитыми выбросами, а биологически неразложившиеся отходы закапывались в землю и сбрасывались в моря. Пришельцы видели океаны, когда-то чистые и голубые, а теперь черные от нефти или бурые от нечистот. Кораллы большого барьерного рифа обесцветились, рыбы гибли миллионами, на месте лесов Амазонки был громадный пустырь. Приборы космического корабля показывали, что температура Земли повысилась по сравнению с данными последнего обследования, проведенного 3 года назад. Пришельцы могли наблюдать за войнами, происходящими на планете, которые еще больше вредили атмосфере Земли. Переговаривались пришельцы между собой телепатически. У этих землян ничего не изменилось. Очень жаль, они ничему не научились. Мы их научим. А вы пытались связаться с нашими разведчиками? Да, но что-то случилось, они не отвечают. Надо еще попытаться. Мы должны отыскать их корабль. Внизу, на Земле, за 1000 футов от орбиты космического корабля, Роберт позвонил генералу Хиллиарду по секретной линии связи. Его немедленно соединили с генералом. «Добрый день, командир. У вас есть что сообщить?» «Да, я хочу сообщить тебе, что ты лживый сукин сын», — подумал Роберт. Но вслух произнес совсем другое. «По поводу этого метеозонда, генерал, похоже, что это был НЛО». Роберт ждал, какой последует ответ. «Да, я знаю. По причинам строгой секретности я не мог сказать вам об этом раньше». Некоторое время оба молчали, потом генерал Хиллиард нарушил молчание. «То, что я скажу вам, командир, строго секретно. 3 года назад наше правительство имело встречу с пришельцами. Они приземлились на одной из военно-воздушных баз НАТО. Нам удалось вступить с ними в контакт». Роберт почувствовал, как бешено заколотилось его сердце. «Что? Что они сказали?» «Что намерены уничтожить нас?» Роберт не верил своим ушам. «Уничтожить нас?» «Совершенно верно. Они сказали, что вернутся на эту планету, превратят нас в рабов, и мы не сможем помешать им. Пока мы действительно не можем, но мы работаем в этом направлении. Вот почему очень важно избежать общественной паники и выиграть время. Надеюсь, теперь вы понимаете, как важно, чтобы свидетели не распространялись об увиденном. Если они начнут болтать, и все выйдет наружу, то это грозит мировой катастрофой. А вы не думаете, что, может быть, лучше подготовить людей и...» «Послушайте, командир, 1938 году молодой актер по имени Орсон Уэллс прочитал по радио постановку под названием «Война миров» о вторжении на Землю пришельцев. В течение нескольких минут во всех городах Америки началась паника. Павшее в истерику население пыталось убежать от воображаемых захватчиков. Телефонная связь была оборвана, дороги забиты, люди погибали, царил всеобщий хаос. Нет, сначала нам надо подготовиться к встрече пришельцев, а уж потом оповещать об этом население. Мы хотим, чтобы вы разыскали свидетелей ради их же безопасности, и тогда мы сможем держать ситуацию под контролем. Роберт почувствовал, что вспотел. «Да, я понимаю». «Вот и хорошо. Надеюсь, вы поговорили уже хоть с одним из свидетелей?» «Я отыскал двоих». «Как их имена?» «Ганс Беккерман, он водитель туристического автобуса, живет в Каппеле». «А второй?» «Фриц Мандель, владелец гаража в Берне. Он буксировал машину третьего свидетеля». «Как его имя?» «Этого я еще не знаю, как раз сейчас занимаюсь этим. Может быть, мне стоит поговорить с ними, чтобы они не распространялись относительно НЛО?» «Нет, вам просто надо разыскать всех свидетелей. А после этого с ними будут иметь дело правительственные чиновники их стран. Вы выяснили, сколько всего было свидетелей?» «Да. 7 пассажиров, водитель, механик и владелец автомобиля. Вы должны их всех отыскать. Каждого из этих 10 свидетелей. Вы поняли?» «Да, генерал?» Роберт в смятении положил трубку. НЛО был реальностью. Пришельцы были врагами. Ужасно. Внезапно к Роберту снова вернулась мысль, которая беспокоила его ранее. Генерал Хиллиард дал ему это задание, но не рассказал всего. Что они еще могут скрывать? Компания «Авис» по прокату автомобилей находилась в центре Женевы на Рю-де-Лозан, 44. Роберт стремительно вошел в контору и подошел к женщине за стойкой. «Чем могу служить?» — спросила она. Роберт швырнул на стойку бумажку с номером «Рено». «На прошлой неделе вы сдали на прокат этот автомобиль. Я хочу знать имя человека, который брал его». Голос Роберта звучал грозно. Женщина даже слегка отступила назад. «Прошу прощения, но нам не разрешается давать такую информацию». «Ну что ж, тем хуже для вас», — резко ответил Роберт, «потому что в этом случае я буду вынужден в судебном порядке предъявить большой денежный иск вашей компании». «Я не понимаю вас. В чем дело?» «Я объясню вам, в чем дело, мадам. Прошлое воскресенье эта машина врезалась в мою на дороге, причинив серьезный ущерб. Водитель уехал, прежде чем я попытался задержать его, но мне удалось записать номер машины». «А, теперь понятно». Женщина внимательно посмотрела на Роберта. «Простите, пожалуйста». Она скрылась в задней комнате и через минуту вернулась с книгой записей. Судя по нашим записям, была поломка двигателя, но ничего не сказано об аварии. «Хорошо. Значит, теперь я вам сообщаю о ней. И отвечать за это придется вашей компании. Будете платить за ремонт моей машины. У меня совершенно новенький Порше, и это будет стоить вам кучу денег». «Очень сожалею, сэр, но поскольку об аварии не было никаких сообщений, мы не несем за это никакой ответственности». «Послушайте». Роберт понизил тон и постарался говорить убедительно. «Я хочу, чтобы все было по справедливости. У меня нет желания привлекать к ответственности вашу компанию. Я просто хочу, чтобы этот человек заплатил за ремонт моей машины. Это было дорожное происшествие, и я бы мог даже обратиться в полицию. Если вы дадите мне имя и адрес этого человека, я смогу обратиться непосредственно к нему. Мы решим это дело между собой, и ваша компания не будет иметь к этому никакого отношения. Это справедливо?» Женщина соображала некоторое время, потом сказала: «Да, мы предпочли бы такой выход». Она заглянула в книгу, которую держала в руке. «Человека, который брал на прокат этот автомобиль, зовут Лесли Модершет. А адрес?» 213А Grove Road, Whitechapel, London, East 3. Женщина посмотрела на Роберта. «Вы обещаете, что наша компания не будет вовлечена ни в какие судебные разбирательства?» «Даю слово», — заверил ее Роберт. «Это наше личное дело, мое и Модершеда». Командир Роберт Беллами ближайшим рейсом улетел из Швейцарии в Лондон. Он сидел один в темноте, задумавшись, перебирая в голове все детали плана, чтобы еще раз убедиться, что ничего не упущено. Мысли его были прерваны телефонным звонком, говорит Янус. «Янус, это генерал Хиллиард. Докладывайте». Командир Беллами обнаружил первых двух свидетелей. «Очень хорошо, немедленно позаботьтесь о них». «Слушаюсь, сэр». «Где сейчас командир?» «Отправился в Лондон. Очень скоро он обнаружит третьего». «Я доложу комитету о его успехах. Держите меня в курсе дела». «Понял вас, сэр». «Полагаю». Но на другом конце уже повесили трубку. Телеграмма «Молния». «Совершенно секретно. Агентство национальной безопасности заместителю директора службы безопасности. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». Первое. Ганс Бекерман, Каппель. Второе. Фриц Мандель, Берн. Конец. Посреди ночи на маленькой ферме в 15 милях от Утендорфа семья Лагенфельдов была потревожена странными событиями. Старший из детей был разбужен мерцающим желтым светом, пробивавшимся через окно спальни. Когда он встал, чтобы выяснить, что это такое, свет исчез. Во дворе немецкая овчарка Тоззи начала яростно лаять, разбудив при этом старого Лагенфельда. Фермер нехотя выбрался из кровати, чтобы успокоить собаку, и когда вышел на улицу, то услышал, что овцы бьются в стенку загона, пытаясь выбраться из него. Проходя мимо корыта, которое до краев было полно дождевой воды, старик заметил, что воды в нем не осталось ни капли. Тоззи с визгом подскочила к старику. Лагенфельд погладил собаку по голове. «Все в порядке, малыш, все в порядке». И в этот момент во всем доме погас свет. Когда фермер вернулся в дом и снял телефонную трубку, чтобы позвонить по поводу электричества, то обнаружил, что телефон не работает. Если бы лампочки еще горели некоторое время, то фермер смог бы увидеть странную красивую женщину, направлявшуюся через его двор в поле. Штаб-квартира службы безопасности, Женева, Швейцария, 13:00. Министр сидел в святилище швейцарской службы безопасности и смотрел на заместителя директора, заканчивающего читать телеграмму. Прочитав, он спрятал ее в папку с надписью «Совершенно секретно», сунул папку в ящик стола и запер его. «Ганс Бекерман и Фриц Мандель». «Да». «Нет проблем, господин министр. Все будет сделано». «Отлично». «Когда?» «Немедленно». На следующее утро по пути на работу Ганса Бекермана терзали сомнения. «Надо было заставить этого репортера заплатить за ту штуку, которую я нашел на земле. Эти журналы очень богаты. Я мог бы получить за нее, наверное, несколько сотен марок. Тогда я смог бы найти хорошего доктора и залечить свою язву». Он проехал Турлер-Лейк, когда впереди на обочине дороги увидел голосующую женщину. Бекерман снизил скорость, чтобы получше рассмотреть ее. Она была молодая и привлекательна. Ганс подрулил к обочине, и женщина подошла к его машине. «Добрый день», — сказал Ганс. «Могу я помочь вам?» Рассмотрев ее поближе, он нашел ее еще более привлекательной. «Спасибо». В ее словах чувствовался швейцарский акцент. «Я поссорилась со своим приятелем, и он бросил меня здесь посреди дороги». «Ай-яй-яй, это ужасно». «Вы не могли бы подвезти меня до Цюриха?» «Конечно, садитесь». Женщина открыла дверцу и уселась рядом с ним. «Очень любезно с вашей стороны», — сказала она. «Меня зовут Карен». «А меня Ганс». Он выехал на дорогу. «Не знаю, что бы я сделала».